Глава 18. Безымянная система в приграничных территориях. Среднедесантный корабль объединенного флота «Веллинджер». Аппарель открыли на полную. Ребристая площадка слегка наклонилась вниз, позволяя трем разведчикам вольготно расположиться, заимев приличный угол обзора. Звездный корабль «Чужих», отдаленно напоминающий небрежно обработанный кусок черного кварца, больше не двигался, зависнув на одном месте в непонятном ожидании. Перед началом операции солдатам провели подробный инструктаж с пояснениями, что собой представляет объект атаки, кого там ждать и вообще, с кем или чем им придется иметь дело. И тем не менее, разглядывая далеко не обычный межсистемник, десантники все равно испытывали сильное удивление. «Оно что, ходит волнами?» — спросил один из рядовых, указывая рукой вниз. Два других бойца дружно посмотрели в том направлении, моментально заметив странные движения на корпусе убежища древних созданий, чем-то похожее на поведение водной глади с легким колыханием по всей поверхности. «Если эта штука смогла нейтрализовать кварковые боеголовки, то как мы сможем через нее пробиться?» «Хараш его знает. Сказали, что проход как-то организуют. Немного осталось. Скоро узнаем». Транспортник завис на высоте 5 десятков метров. Опытным путем было установлено, что именно на таком расстоянии можно находиться, не опасаясь подвергнуться удару разрушительной энтропийной энергии. «А вот и ключ пожаловал. Похоже, он нам будет открывать дверь в недра этой штуковины». Неподалеку резко затормозил эсминец имперской постройки. Зализанный силуэт с расположенными на носу оружейными пилонами делал его похожим на зверя, готового в любой момент броситься в атаку. «Крутая машинка», — уважительно произнес первый разведчик. «И не говори, кажется, последнего поколения», — поддержал его товарищ. «А это еще что?» — спросил третий солдат, наблюдая за тем, как у вновь прибывшего гостя открывается боковой шлюз, и оттуда появляется человек. Приглядевшись, все трое пораженно раскрыли рты. «Семеро забытых апостолов! Он же без Скафа! Великая пустота! Как такое возможно? Бездна! Что за дела?» Переговариваясь на канале группы, десантники не стеснялись в выражениях, озвучивая впечатления от небывалого зрелища. Какой-то псих вышел в открытый космос, облаченный лишь в обычный комбез. Очень скоро в нем опознали адъютанта адмирала Довера, участвовавшего в планировании штурма корабля древних. Сингариец преспокойно находился в условиях абсолютного вакуума, совсем не испытывая негативных последствий от столь враждебной среды. Поначалу ничего не происходило. Вольф, имя вспомнил один из разведчиков, просто стоял на месте, в проеме шлюзового перехода, устремив взор на темное шевеление под собой. Так продолжалось несколько минут. И за это время десантники окончательно убедились, что то, что они видят, никакой не фокус и не обман. Все происходит по-настоящему. Светловолосый парень чувствовал себя вполне комфортно там, где обычному человеку без защиты Скафа делать нечего. Если только он не собирался покончить с собой невероятно мучительным способом. Затем плечистая фигура в военном черно-красном комбезе оттолкнулась от борта эсминца, устремившись с приличной скоростью вниз. Еще в полете вокруг него начали появляться темные завихрения, сформировавшиеся в вытянутый кокон с острым концом, направленным на поверхность вражеского объекта. В момент столкновения десантники синхронно моргнули, ожидая увидеть гибель безумца, напавшего в одиночку на межсистемник, до этого момента без труда пережившего взрывы больше сотни ракет с кварковыми боеголовками. Но вместо того, чтобы бесследно исчезнуть, распавшись на атомы, сингариец кинжалом вошел в казавшуюся несокрушимой обшивку древнего звездолета, проделав там внушительную дыру. В этот раз разведчики уже не стали комментировать невообразимые события, свидетелями которых они только что стали. Вместо этого заработал выделенный канал с сообщениями о готовности к началу десанта. Командование не соврало. Солдатам проложили путь сквозь непреодолимую преграду. И теперь пришла пора им показать, на что они способны. Вскоре открылись дополнительные шлюзовые переходы. Два отсека транспортника специально разгерметизировали для подготовки массовой заброски абордажников. На штурм шли не только люди в бронескафах. Активировались боевые дроиды. Брались в полуразобранном виде стационарные лазерные турели. Запускались средние и легкие беспилотные платформы боевой поддержки. По прогнозу штаба, битва ожидалась жаркая, и понадобится все, что имелось на вооружении десанта. Безымянная система в приграничных территориях. Корабль древних, приют покоя. Покрытие бронескафа, изготовленного по индивидуальному заказу на Камее, уже не могло похвастаться новизной и свежестью. Царапины, небольшие опалины, пара борозд поглубже. Участие в схватке не прошло бесследно для творения мастера Старка, что, впрочем, ничуть не сказалось на боевых характеристиках высокотехнологичных доспехов. Броня до сих пор великолепно выполняла функции, заложенные туда гениальным оружейником. Проделав свой вариант абордажного пробоя при помощи псионической энергии, сфокусированной в плотный кокон и разогнанной с приличным ускорением, я вовсе не собирался идти дальше, полагаясь только на полученные ранее способности в частичной трансформации тела. Как ни посмотри, а облегченный кератитовый сплав на пару с перекрестными персональными энергощитами обеспечивал намного лучшую защиту, чем изменяемая физическая оболочка. Ну или как минимум обладал большим запасом прочности, что тоже немаловажно. И это еще не говоря о разнообразном оружии, необходимом для уничтожения возможного противника. Не спорю, жгуты темной энергии хороши, причем в эффективности уничтожения материальных веществ весьма и весьма. Однако все время полагаться на них будет слишком опрометчиво. Никто не мог дать гарантии, что в решающий момент ядро Таосид вдруг не откажет или не случится еще какое-нибудь недоразумение. К тому же, стандартная конфигурация личного оружия, как моего, так и десантников, идущих на штурм, претерпела серьезные изменения. Вместо обычных плазменных боеголовок в ракеты поместили сильно модернизированные заряды, специально изготовленные для уничтожения биологических тканей. Обычные гранаты оставили, взяв вместо них высокочастотные звуковые, способные разрывать живую плоть почти на атомарном уровне. И самое главное, перенастроили ОРВЭ оружие. Ручные бластеры, винтовки, плазмоганы, включая те, что установлены на боевых дроидах. Умельцы из флота вычислили, проведя несколько тестов, что если изменить параметры импульсов определенным образом, снизив у них показатель КМЗ, но при этом слегка уменьшив плотность заряда вместе с начальной скоростью выстрела, можно добиться потрясающих результатов в плане выведения из строя монстров ушедших. Теперь попавший в цель заряд не пролетал насквозь, оставляя после себя выжженную рану, а задерживался на какое-то время внутри тела чудовища, не давая тому быстро регенерировать, да к тому же воспламеняя участок поражения. Этакий аналог зажигательных пуль, выполненных в РВМ оружии. От проведенной калибровки обычные импульсы сменили окрас сине-фиолетового на ярко-красный, поневоле заставив меня вспомнить земную киношку про «Звездные войны». К началу абордажа очень вовремя пришло подкрепление, в составе которого находились 5 транспортников, несущих на борту по укомплектованной роте тяжеловооруженных солдат. Так что первым в организованный провал храбро пошли бравые парни из флотского десанта, запустив перед этим туда кучу разведдронов, как летающего, так и наземного типа. Ребятки в тяжелых бронескафах штурмового класса не колеблясь посыпались горохом из распахнутых настежь выходных туннелей военного корабля. Стоило признать, действовали они весьма профессионально и слаженно, учитывая размеры прохода. Где-то 3 на 3, скорость, с какой металлические туши исчезали там, вызывала определенное уважение. Без толкотни, без суеты, без столкновений солдаты организованно проникали внутрь, сходу организовывая плацдарм для дальнейшего продвижения. Поглядев и оценив начало атаки, я активировал канал связи с Белой Яростью. «Это наконечник. ОТГ-1 заняла первые позиции». «Это опора-1. Понял вас, наконечник. Приступайте ко второму этапу». «Принято». Бросив последний раз взгляд по сторонам через электронные визоры шлема, я небрежно сделал шаг вперед, перед этим слегка оттолкнувшись от края открытого шлюза. На спине скафа заработали компактные ускорители, позволяющие не только совершать прыжки в атмосферной среде, но и вполне прилично выполнять роль маршевых двигателей в пустоте. Ускорение. Едва заметная корректировка и точное попадание в темный проход, закончившийся здоровенной пещерой, где действовала гравитация, а также имелось очень яркое освещение. Любопытно, что при пробое никакой разгерметизации не произошло, то есть внутри корабль не содержал привычного воздуха, а вот притяжение сохранялось вполне стандартное. Похоже, метаморфы легко обходились без атмосферы, но все же предпочитали ходить, а не плавать в условиях невесомости. «Куда теперь?» Из наушников донесся голос командира группы. Обращался он, естественно, ко мне, видимо, принимая за эксперта в области технологий древних. Рукотворное помещение, напоминающее грот, уходило в глубины необычного межсистемника 2 внушительными по размерам ответвлениями. На стенах, полу и потолке находились образования, бьющие во все стороны нестерпимым ярким светом. Подойдя к стене и внимательно ее рассмотрев, я обнаружил шероховатость, покрытую тонким слоем густой черной слизи. Черт, знакомая картина. Это я уже видел в свое первое посещение убежища древних. Тогда правда еще была неизвестна, и даже я называл их предтечами. Сейчас уже ясно, что спавшие прорву веков создания никогда не являлись предками человека, и называть их так однозначно не стоило. Припомнив подробности прошлой эпопеи, мне в голову пришли все те фокусы, продемонстрированные тогда. Локальный гиперпереход со сжатым гиперпространством, превращение твердой поверхности в жидкие бездонные колодцы, страшные твари, обожающие кромсать и сжирать неосторожных посетителей. Здесь подобного добра хватало с лихвой. «Всем оставаться на стороже!» – приказал я, запуская встроенный в скаф детектор движения, заодно выводя остальные сканеры из режима пассивного слежения для мгновенного реагирования на малейшие враждебные проявления. Может, не стоило рисковать? Не уходить дальше? Оставить металлопластиковые контейнеры здесь? Силовое поле из энтропийной энергии пробито. Подрыв кваркового заряда обеспечит достаточное разрушение изнутри. Или нет? Не знаю почему, но я откуда-то знал, что если просто оставить подарки рядом с дырой в корпусе, а самим уйти, никакого тотального уничтожения не будет. Приют покоя останется целым и уйдет из системы. «Так куда идем?» — повторил вопрос главный десантник. «По правому коридору», — ответил я, недвусмысленно поднимая руку в том направлении. «Левый забаррикадировать, развернуть 3 станции оплот ТМ в режиме автонаведения и подавления. Добавить к ним 2 средние платформы Ария-7 и 6 дроидов-малютка. 5 десантников тоже остаются здесь, держат выход. Дожидаются подхода 2-го транспортника. Остальные со мной». 72 солдата в тяжелой техноброне при поддержке боевых роботов выдвинулись по выбранному маршруту. Ударный отряд, идущий в авангарде, уверенно направился вперед по большому коридору из черных стен, с часто встречающимися плоскими фигурами, испускающими ослепительно яркий свет. Продвижение шло без всякого сопротивления со стороны метаморфов. Вскоре показалась новая развилка. Группа разделилась на 2 части. Через какой-то промежуток времени процедуру пришлось повторять еще раз, а потом еще и еще. Связь работала отлично, давая возможность ведения переговоров. И это тоже очень напрягало. К тому же, идя по коридору, все время казалось, что за нами наблюдали. Каждый сделанный шаг уносил нас все глубже. А в моем подсознании все сильнее крепла уверенность в наличии подготовленной ловушки. Но сдавать назад уже нельзя. Приходилось отбрасывать сомнения прочь, двигаясь дальше. Вскоре вдруг выяснилось, что появилась вполне пригодная для дыхания атмосфера. Откуда она тут взялась и как удерживалась без всяких изолирующих перегородок, оставалось загадкой. За время пути нам не повстречалось ни одной гермостворки, либо чего-то похожего. Я не стал ломать голову над феноменом прямо сейчас, предпочтя все списать на продвинутые технологии древних. В просторный зал с теряющимися вдалеке краями мы входили вдесятером, имея в качестве поддержки 7 штурм-дроидов и 2 легкие беспилотные платформы на антигравах. Расстилающееся на сотни метров пустое пространство с первых мгновений вызвало чувство еще большей настороженности. Мы успели сделать где-то около 50 шагов, когда сверху посыпались шары диаметром в рост взрослого человека. Признаюсь честно, и с пониженным эмоциональным фоном творившаяся здесь чертовщина в какой-то степени действовала на нервы. Эта безлюдность, мертвая тишина, образ давно покинутого корабля вызывали нехорошие ассоциации, давая обильную пищу для воображения. Поэтому хоть какую-то движуху я встретил где-то даже с радостью. Десантника в тонусе поддерживали кибераптечки, встроенные в бронескафы, реагирующие на любые изменения в организме. Инъекция боевого коктейля, и боец снова в строю. Страх исчезал, заменяя собой сосредоточенность на выполнении поставленного приказа. Они отреагировали на появление непонятных предметов в духе того, чему их обучали на тренировках – открытием ураганного огня. Появилась цель, значит, ее надо поразить. Сотни импульсов, переливаясь алым огнем, полетели в стороны падающих светло-коричневых сфер. К солдатам присоединились дроиды, и пошла потеха по полной. Шары не успевали долетать до поверхности, как оказывались в огне, сгорая еще на подлете. Мастера-оружейники флота постарались на славу, переделав импульсные винтовки, значительно повысив их эффективность. «Это ОТГ-1. Мы вступили в контакт с противником. Всем приготовиться. Возможно, синхронное нападение на отряды». Разделенные группы отзывались, докладывая спокойной обстановке, Получалось, что только у нас появились объекты неизвестной природы, оказавшиеся, к счастью, вполне безвредными. «Отставить огонь! Прекратить стрельбу!» — прокричал я по шифрованному каналу, останавливая воцарившуюся вакханалию. «Ковбои хреновы!» Наступила тишина. Десантники продолжали удерживать винтовки в положении готовности для стрельбы. Шло сканирование помещений на предмет новых мишеней. Возникло и исчезло мимолетное желание рявкнуть что-нибудь грозное в сторону обалдуев. Но в конечном итоге, прикинув ситуацию, от взбучки пришлось отказаться. При данных обстоятельствах солдаты действовали абсолютно верно. В нашем положении принцип «сначала стреляй, потом смотри в кого» как никогда оправдывал свое правильное значение. «Внимание на вектор 11, направление 4!» Вдруг заорал кто-то из группы. Мгновенно среагировал и скин скафа, подсветив необходимый участок перед глазами. Несмотря на отсутствие кэпа, боевая сеть работала по-прежнему, передав управляющие функции процессору, встроенному в изделие мастера Старка. Электронное зрение внешних сенсоров автоматически отфильтровывало картинку, дав четкое изображение пола пещеры в 110 метрах справа от нашей позиции. Увидев показания дальномера, у меня уже в который раз в голове промелькнула мысль о гигантских размерах убежища. Впрочем, раздумывать об этом времени не оставалось. Место, указанное бдительным солдатом, вздыбилось, выпуская наружу еще одних чужаков. Невообразимая помесь жабы с кузнечиком, приправленная генами пауков. Эти твари не походили ни на что виденное ранее. «А это еще что за уроды?» Совершенно обалдевшим голосом спросил ближайший ко мне десантник. Похоже, он так удивился, что действие боевой химии оказалось на время перебитым. «Захват целей!» — вместо ответа скомандовал я, ставя цифровые маркеры на питомцах метаморфов. «Стрельба по готовности!» Снова замелькали красные импульсы. Пять массивных туш величиной с танк, полностью покрытые гладким хитином, без видимых последствий пережили море огня, неторопливо двинувшись в нашу сторону. Энергетические заряды вгрызались в них и сразу гасли, не успев толком оказать воспламеняющие воздействия. Я автоматически перевел взгляд на сгоревший прах недавно упавших сверху шаров. В голове молнией пронеслось дикое предположение. Метаморфы использовали эти штуки в качестве манекенов, проанализировали влияние модернизированного оружия, моментально отреагировали, вырастив особи, защищенные против зажигательного воздействия. Неужели им это по плечу? Или это уже просто паранойя? «Ракетами! По готовности!» — спокойно скомандовал я. На плече моего бронескафа гулко ухнули стартовавшие ракеты с навесной установки. Раз, два, три. Оставляя инверсионный след ускорителей, реактивные мини-снаряды прямой наводкой врезались в противников, детонируя при столкновении со страшной силой. Бум! Бум! Бум! С оглушительным грохотом раздались многочисленные взрывы. Никто из солдат, включая бездушных дроидов и платформы поддержки, не остался в стороне, щедро внеся свою лепту в атаку. Совместные усилия принесли впечатляющий успех. Вся пятерка монстров перестала существовать, не оставив после себя ни следа. На этот раз против тотального истребления не помогла никакая регенерация. Однако отпраздновать победу у группы не получилось. Откуда ни возьмись, появились очередные враги. На этот раз в виде жуков-переростков. Десятка-два монстров бежали в сторону наших позиций с явным намерением прикончить кучку людишек, посмевших вторгнуться в пределы их дома. Уже без приказа десант открыл огонь, стремясь остановить несущуюся на всех парах живую стену. Плазма, ракеты, лазерные импульсы, в ход пошло все, что имелось в наличии. Моментально поднялась сумасшедшая стрельба. Оценивая катастрофический урон, наносимый человеческим оружием, я уже начал прикидывать дальнейшие действия, справедливо рассчитывая на скорую победу. Но тут ход схватки кардинальным образом изменился. Те из жуков, кому посчастливилось остаться в живых под шквальным ударом, вдруг странно изогнули отростки, должно быть, играющие у них роль голов, и выпустили по нам целую гроздь ядовито-зеленой массы, как оказалось, имеющей весьма токсичные свойства. И пошли первые потери. Сразу двоих накрыло этой хренью, почти за пару секунд превратив в дымящуюся расплавленную лужицу не пойми чего. Не помогли ни кератит, ни силовые поля. Одно попадание и все, без всяких шансов на выживание. «Что за...» Увидев последствия неизвестного оружия, у кого-то не выдержали нервы. Впрочем, паника исчезла, так толком и не начавшись. Химия с военной подготовкой сделали свое дело. Противостояние продолжилось. Какое-то время сохранялось хрупкое равновесие. Но тут противнику подошло подкрепление. Прямо из-под пола начали вырастать, буквально материализуясь на глазах, другие многочисленные монстры. Самых разнообразных видов и размеров. Твари сразу же бросались в бой, стремясь достать нас во что бы то ни стало. Они плевались ядом, кидались острыми шипами, били щупальцами, безумно рвались вперед, ведомые волей создателей. Начался полный хаос. Полетели звуковые гранаты. В рядах нападающих появились широкие просеки. На миг показалось, что еще возможно одержать верх. Но на месте каждого уничтоженного существа сразу вставало еще одно, неуклонно рвущееся в сторону порядочно поредевшей группы. Постепенно нас начали брать в кольцо. «Назад! Все назад! Отходим!» – скомандовал я. По сигналу тактический Искин активировал доступные каналы, позволив обратиться ко всем группам одновременно. «Это наконечник. Приказываю всем вернуться к начальной точке, приготовиться к эвакуации, независимо от того, напали на вас или нет. Всем отступать, немедленно. Повторяю, оставить подарки там, куда вы дошли, а затем тотчас отходить назад». Одновременно с этим на десантные корабли ушел сигнал о приостановке высадки на борт корабля древних. Сопротивление оказалось слишком велико. Надо отойти и перегруппироваться, нарастить силы и только потом пробовать снова, иначе нас перебьют поодиночке. Медленно пятясь, оставляя за собой горы трупов из монстров, люди, дроиды и две боевые платформы отходили к проему, через который вошли всего 20 минут назад. Сверкали импульсы, взрывались ракеты, неустанно работали плазмогоны, срезая особо ретивых тварей на подходе. До коридора оставалось 20 метров, когда я вдруг оказался в полной темноте, застыв на месте окаменевшей статуей. Понадобилась секунда, чтобы сообразить, в чем причина. Энергоблоки скафа одновременно разрядились, превратив его в бесполезный кусок металла. Сработала аварийная система покидания техноброни, вытолкнувшая носителя наружу. Без питания система жизнеобеспечения переставала работать. Я вскочил на ноги, готовясь к бою, но неожиданно понял, что монстры игнорируют меня, атакуя лишь солдат, оттесняя их к выходу. Десантники пытались что-то сделать, как-то пробиться ко мне, потому что видели, как я, невредимый, поднялся. Однако у них ничего не вышло. Уже скоро группа исчезла в туннеле. Твари втянулись следом, продолжая непрерывно атаковать отряд. А вокруг меня образовалась пустота. Еще недавно кишевший разными тварями зал внезапно снова вернулся в исходное состояние огромной пустой пещеры, где я остался стоять в полном одиночестве. Да уж, неплохой фокус, ничего не скажешь. Флагман экспедиционной эскадры. Имперский линкор «Белая ярость». Командный мостик. «Как продвигаются штурмовые отряды?» – спросил Довер. Адмирал сидел в капитанском кресле в центре рубки управления. Вокруг расположились рабочие места корабельных офицеров. В данный момент, кроме всего прочего, руководящих действиями других кораблей флота в системе. «Углубились примерно на треть», – доложила молоденькая девушка в форме лейтенанта объединенного флота, стоящая за голографической консолью, куда поступала оперативная информация. «Сопротивление?» «Никакого. С момента проникновения внутрь. Абордажная группа без помех передвигается по внутренним коммуникациям объекта». Довер нажал пару клавиш на правом подлокотнике, подключившись к компьютеру штаба десантных сил. Штурмом корабля занимались не флотские, предоставив армейцам полную свободу действий в проведении операции. Однако доступ к потоку данных все же оставался. На всякий случай. За исключением разве что обязательного участия адъютанта командующего. В противном случае без него весь замысел терял смысл. «Полковник, как у вас там дела?» Довер вышел на личный канал связи командира десантных соединений. «Гра-адмирал?» Вежливо поздоровался краткостриженный военный в стандартном сером комбезе военной модели. «Пока все по плану». «Посылки доставлены?» «В пути. Трудно сказать на этот момент, где именно лучше всего их разместить. Мы точно не знаем возможностей по изоляции отдельных отсеков на корабле метаморфов. И есть ли вообще эти самые отсеки? Пока что, судя по наблюдениям, объект представляет собой испещренный сверху донизу пещерами кусок из неизвестного материала». Довер помолчал. «Считаете, получится?» – осторожно спросил он. У адмирала не было такого опыта, как у командира десантников, в проведении операций с участием только планетарной техники. Корабли, маневры в космосе. Вот его стихия. Посмотрим, неопределенно ответил полковник десантных войск. Загадывать заранее – дурная примета. К тому же... По другую сторону экрана раздался предупреждающий о чем-то голос из кино с характерными металлическими оттенками. От наконечника через сеть ретрансляторов на борту объекта пришла команда на срочную эвакуацию и приостановку штурма. «Извините, гра-адмирал, похоже, у нас тут неприятности. Доклад будет позже». Изображение погасло. Довер устало откинулся в кресле назад. Ну вот и дождались. Реакция древних на бесцеремонное вторжение людей наконец-то последовала. «Циркулярно! Всем кораблям! Полная боевая готовность!» Корабль древних. Приют покоя. Неподалеку в воздухе появилась точка, которая быстро разрослась до вытянутого овала, превратившегося в тонкую зеркальную пленку, откуда шагнул высокий мужик с гривой светлых волос, одетый в некое подобие тоги синего цвета. Он неторопливо подошел, остановившись в паре метров, и довольно спокойно обратился на общегалактическом. «Приветствую, Макс. Давно не виделись». «С момента вашего пробуждения», — ответил я, без проблем опознав своего первого собеседника из числа древних, — «на Антаре». «Верно. Антара послужила нам хорошим домом сотни тысяч лет. Но все рано или поздно заканчивается, и мы покинули ее». «Кажется, вы собирались в другую галактику, разве нет?» Метаморф улыбнулся, сделав пару шагов вправо, начав обходить меня по кругу. «Слишком далеко и долго лететь. Посоветовавшись с соплеменниками, мы единогласно захотели остаться и попытаться начать все сначала». Я скептично скривил губы. «Скорее, вы не думали куда-то уходить. Сразу же после новостей о человечестве стали думать, как перебить его и забрать галактику себе обратно. Не скажу, что вас не понимаю, но и одобрить тоже не могу. Особенно, что касается ваших методов». Древний, продолжая идти, ответил. «Это оптимальный вариант дальнейшего совместного существования двух враждебно настроенных рас. Так проще установить мир, разве нет? Мы обдумали сложившееся положение и приняли непростое решение». Последняя фраза вызвала у меня недобрую улыбку. «Тот метаморф, что притворялся гангстером на пустотной станции Гелион-5 в приграничье», произнес я холодно. «Когда он умирал, я успел заглянуть в его память и увидеть кое-что. Совсем немного. Но достаточно для ошеломительных выводов». Крепкий мужик с шикарной шевелюрой исчез. На его месте появилось существо с огромными глазами, без волос и с сине-зеленой кожей. «И что же вы увидели?» Пока все еще вполне мирно поинтересовался мой собеседник, никак не обратив внимания на смену собственного облика. Я потянул паузу, внимательно разглядывая того, кто жил на этом свете уже многие сотни тысяч стандартных лет. «Интересно. Снижение эмоциональной чувствительности является случайным или его привили специально? Подобное состояние весьма сильно способствовало искривлению восприятия временного потока. Никаких переживаний и волнений. Разум умиротворен и не испытывает лишних нагрузок. Это могло бы помочь прожить бесконечное количество лет». «Вы уже однажды пытались провернуть нечто похожее», — сказал я. «Давно, еще до расцвета вашей цивилизации. В те времена, когда галактику населяли множество иных рас, совершенно отличных от вас и людей, тогда у вас не получилось, как надо. Триллионы разумных умерли, так и не превратившись в ваше подобие». Метаморф остановился напротив, его голова склонилась на бок. «Да, так было, не отрицаю. Наши далекие предки хотели всеобщего мира. В то время появилась реальная опасность возникновения галактической войны, и они постарались ее предотвратить». Я усмехнулся, глядя прямо в глаза созданию. «Перебив всех участников? Великолепная логика!» «Все совершают ошибки», — равнодушно произнес древний. На это я ничего не стал отвечать, резко поменяв тему беседы. «А почему вы не улетели? После уничтожения флота призванных кораблей, даже если кварковые бомбы не представляют для вас опасности, вы не могли не понимать, что вашу посудину просто так не отпустят, не попытавшись что-нибудь предпринять». Существо опять сменило облик, став похожим на длинноухого эльфа чрезвычайно высокого роста. Наши корабли передвигаются между звездами не так, как ваши. Для них не нужен разгон и запуск гипердвигателя. Переход происходит мгновенно. Мы не преодолеваем пространство. Мы его пробиваем. Как пилот, вы должны уловить разницу. Мне ничего не оставалось, как согласно кивнуть. Да, я понимаю, о чем идет речь. Так работают наши арки, стационарные гиперврата для полетов между системами. Прыжок требует огромного количества энергии. Корабль... На этом месте метаморф остановился. Хотя его нельзя называть просто кораблем. Приют покоя представляет собой нечто большее. Сейчас он является нашим домом. И поэтому вы остановились, чтобы подзарядиться, накопить достаточно энергии, чтобы потом исчезнуть, мгновенно оказавшись за сотни световых лет отсюда, сказал я, легко догадавшись о дальнейшем ответе. Вот из-за чего гады не свалили сразу же. Ждут, когда генераторы будут готовы. А мы гадали, чего это они не смывались сразу после атаки. Совершенно верно. А после вы проникли на борт. Древнее создание снова начало медленно нарезать вокруг меня круги на расстоянии пары метров. Вот только я не совсем понимаю причин ваших действий. Неужели вы думаете, что сможете захватить приют кучкой солдат, наряженных в эти ваши нелепые железные штуковины? Спросил он. Его голос оставался спокойным и равномерным, слегка отстраненным, словно разговор шел о каких-то посторонних вещах. «Или, может, вы планировали пронести внутрь множество мощных взрывных устройств?» Попытавшись разрушить убежище изнутри, метаморф остановился прямо напротив меня. «Вы и впрямь надеялись активировать кварковые боеголовки? Мы засекли излучение от зарядов почти сразу, как солдаты проникли на борт, и отслеживали их перемещение до момента начала эвакуации». Прямо сейчас все контейнеры заливаются специальным составом и выбрасываются наружу. Они превратились в обычные болванки, не представляющие никакой опасности. Я напрягся, показывая высшую степень разочарования. Хотя на самом деле эмоции были не так уж сильны. План не сработал. Ну что же, бывает. Сначала я хотел просто побеседовать с вами, а затем вышвырнуть вслед за ними. Договорить я ему не дал. Резким мысленным усилием запустилось ядро Таосид. Вслед за этим из рук вырвались темные плети пепельного дыма, ударившие метаморфа прямо в грудь. Силы энтропийной энергии начали пожирать тело древнего создания, развоплощая его на субатомном уровне. Три удара сердца, и от стоящего длинноухого почти ничего не осталось. Живая плоть обращалась в невесомую пыль, медленно оседая на пол зала. Осталось совсем немного, чтобы окончательно покончить с ним. Вот только в какой-то момент псионическая сила вдруг исчезла, оставив меня стоять как дурака, с пустыми поднятыми на уровне груди руками. За несколько мгновений организм главного метаморфа регенерировал полностью, восстановив фигуру в голубой накидке. «Неплохая попытка», — сказал он, невозмутимо поправляя длинные волосы. «Глупая и вполне ожидаемая, но все равно неплохая. Очень быстрая скорость формирования кистаров и довольно неплохой уровень управления. Мне понравилось. Правда?» Вместо того, чтобы начать орать взбешенным носорогом, я холодно ответил точно таким же тоном. «Благодарю. Искренне жалею, что не получилось. Думаю, зрелище вашей смерти мне бы доставило подлинное удовольствие». «Не сегодня», — вежливо ответил древний. «А вообще, меня немного удивляет ваше отношение ко мне. Где благодарность за Сиграст? Благодаря ему Каанр не убил вас. И вы частично обрели наши способности. Согласитесь, это по меньшей мере невежливо с вашей стороны. К тому же, кем бы вы остались без нашего генома, Макс?» «Человеком. Это не так уж и плохо». «Полагаете?» Метаморф окинул меня скептическим взглядом. Снова замер на месте, оценивающе разглядывая с ног до головы. Внезапно меня ударило острой болью откуда-то снизу. Потом еще и еще. Как будто я случайно наступил на оголенный провод под напряжением в 1000 вольт. Не удержавшись, колени подогнулись, обрушив меня вниз. «А что, если мы заберем дары обратно? Вижу, от Сиграста вы уже успели избавиться сами. Но Каанр и ядро Таосид вполне можно отобрать. И в кого ты превратишься после этого, человек? В жалкое подобие разумного существа? Беспомощного, хрупкого, неспособного ни на что, кроме сеять вокруг себя хаос и разрушение. Разве это нужно галактике?» Воздействие не прекращалось. Организм содрогался. Волны боли растекались по всему телу, достигая каждой клеточки с нервными окончаниями. Преодолев себя и затуманенное сознание, я с трудом приподнялся и тяжело выговорил. «Да, ты прав. Мы любим хаос и обожаем разрушение». Немыслимым образом собрав все силы в кулак, я бросился вперед, опрокинув древнего на землю. И с диким ревом взбесившегося хищника вцепился ему в шею, вырывая из его горла зубами здоровенный кусок мяса. Сев верхом и проведя языком по окровавленным губам, я удовлетворенно улыбнулся. Рана на метаморфе начала затягиваться, но я успел плеснуть туда из небольшой бутылочки, спрятанной в рукаве. Шокированный зверским нападением, присущим больше животным, чем разумным существам, древний широко раскрытыми глазами смотрел на меня. Кажется, так до конца и не верю в произошедшее. «А еще мы не любим делить место под солнцем», сказал я, приподнимаясь и пытаясь вытереть с лица кровь, и тут же упал, не удержавшись на ногах. «Что ты со мной сделал?» заорало раненое существо, только сейчас почувствовавшее, что с ним происходит что-то неладное. «То же, что и со всем вашим вшивым приютом покоя», ответил я, снова вставая. «Привет тебе от Рао Пармара, сука, и всей твоей поганой братии!» Эмоции вновь бушевали во мне, выплескивая наружу злобную радость. Больше не оглядываясь, я медленно побрел к выходу. Из-под комбеза на ходу появились наниты, разворачиваясь в броню техику и защищая меня от воздействия токсина, разработанного сингарийским ученым специально против созданий, имеющих гены метаморфов. Кроме военных транспортников, в конвое прибыло также научно-исследовательское судно «Сингарии», которое привезло новое средство борьбы против врага. Позади раздался громкий крик, быстро переходящий сначала в протяжный вой, а затем и в предсмертный хрип. Не обращая ни на что внимания, я бежал вперед, стремясь выбраться с корабля как можно скорее. Очень надеюсь, что наноботы продержатся достаточно долго, до того, как меня подберут, потому что где-то в глубине души я знал, что больше трюков с физической трансформацией провернуть не получится, как и воспользоваться псионической силой. Флагман экспедиционной эскадры. Имперский линкор «Белая ярость». Командный мостик. «Эвакуация закончена?» «Все выбрались?» – спросил Довер, глядя на главный экран, где демонстрировались кадры со скафов солдат в трюме транспортника. «Так точно, гра-адмирал, за исключением флаг офицера Вольфа. Все выжившие добрались до входной точки». «Потери?» «35 человек, не считая вашего адъютанта. Он послал сигнал на раскрытие дополнительных контейнеров, разбросанных по пути боевых групп. После связь с ним оборвалась». Адмирал качнул головой. «Судя по его прошлым делам, он наверняка сумеет выбраться. Оставьте неподалеку от прохода спасбот. Пусть дожидается». «Гракомандующий, сканеры регистрируют сильную энергетическую активность», вдруг закричал один из операторов. «Прогноз из кино на взрыв корабля метаморфов 78%. Нет, стойте, уже 81%. Вероятность стремительно растет. 87%. «Всем кораблям немедленно отойти от объекта как можно дальше», — приказал Довер. «Сохранять дистанцию, никому не приближаться». В квадрате 3112 из гиперпространства вышел корабль. Судя по сигнатуре, это корабль-астероид древних. На этот раз повысил голос офицер уже от другой приборной консоли. «Бесна!» — выругался адмирал. «Внимание по эскадрам! Приготовиться к бою!»